Я тебя все равно не боюсь. И всю твою фашистскую свору тоже. Я плюю на вас, карателей. Иди, халуй, зови своих хозяев. Пускай порадуются твоей добыче. Что сейчас заявятся его покровители, Пак не сомневалась. Равно как и в том, что этот невидимый громила был всего лишь захватчиком, умелым исполнителем их злой воли. Раздел он ее догола не потехи ради, без их указания не рискнул бы. И еще одно знала точно — это лишь цветочки. Самое худшее ждет ее впереди. Осталось только молить Господа, чтобы дал ей силы вытерпеть неминуемые муки, не сломаться, не вывалиться в собственном дерьме. Сжала кулаки, намертво сцепила зубы, приготовилась к чему угодно. Прошла минута, другая, ничего не менялось. Он стоял над ней. В полной тишине она слышала его дыхание. Последовавшие звуки, сухие, шелестящие, насторожили ее. Что-то мягко шлепнулось на пол. Она поняла, что он сбросил одежду. Значит, собирается ее насиловать. Иного объяснения нет. Мразь, подонок! «Не смей меня касаться, скотина!» — заорала она. «Или убей меня сразу, и я все им расскажу. Ты за это поплатишься!» Он ничего не ответил. Камнем навалился на нее. В ее губы впились его ухватистые губы. Цепкие пальцы до дикой боли стискивали ее беззащитные груди. Он терзал ее беспощадно, издевался над ее распростертым телом. Его горячий волосатый пах терся об ее промежность, мокрый, отвратительный, вялый. Она вопила, плевалась, пыталась оттолкнуть его ногами. «Импотент несчастный, гнида! Все равно у тебя ничего не получится! Пропади ты пропадом!» Набрала воздуха, чтобы швырнуть ему в лицо очередное ругательство, но вместо этого взвыла от боли. Левый бок ее, ниже ребра, пронзило лезвие ножа. Второй удар рассек ей грудь. Все превратилось в сплошной кошмар. Град ножевых ударов обрушился на нее, куда попало. Кровь заливала ее лицо, тело, но прежде чем навсегда забыться, она ощутила, как входит в нее его плоть, каменно-твердая. Мерзавец испустил победный вопль. Он вышел через полчаса, неся на плече длинный черный целлофановый мешок. Похолодало. Ночь была пасмурная, малозвездная. От луны остался лишь тусклый оловянный краешек. Здесь, вдали от сутолочного центра, царили благостные тишина и покой. Он огляделся, сунул свою ношу в багажник, сел за руль. Покружил немного по городу, все еще не угомонившемуся, и направился к старому, давно заброшенному ипподрому. За дальней его стеной он остановился. Сначала достал из багажника лопату, копнул на пробу. Земля здесь была рыхлой, податливой. Быстро, сноровисто вырыл яму, потом притащил мешок, вывалил из него мертвое тело. Поправил лопатой, чтобы хорошо улеглось. Бросил туда же скомканную одежду и забросал землей. Постоял немного, задумчиво склонив голову, ожесточенно сплюнул и вернулся в машину.